Князь усмехнулся подобному туманному прогнозу, вынул из-под плаща меч и снес кудеснику башку. И вправду, чего достоин вещун, который не знает, чем закончит свой день? Разочарованная толпа разошлась по домам, ибо за кем сила, за тем и правда. Да, не впервой на Руси терзают язычников каленым железом, ответил кукер. Не впервой обвиняют облыжно в грехах и напастях. Ты-то сам чьих будешь? Кто твой отец с матерью? Какого ты рода племени? Уж не змиева ли? Что-то ты больно черен и кудреват. По словам и по делам ты чужак. Что тебе до русской боли? До русских богов. А кто ваши боги? Деревяшки? Наши боги — суть образы. Так на дыбе твердил русский волхв зверюги Яну Вышатичу. Все белозерские волхвы были повешены на дубах этим, с позволения сказать, воеводой. Таковы были цивилизаторы Руси. И видите, даже имя палача для истории сохранили. А имя волхва не сберегли, запамятовали. Квит заглянул в документы задержанного. Бард, самодеятельный поэт-песенник, творческая личность. Ну уж вас-то, Дмитрий Павлович Курослепов, история запомнит. На сей счет будьте покойны. Куда спрятал труп? Труп куда спрятал? Кто убивал? Говори! Говори! В камеру тебя, к паханам, гнида длинноволосая! К утру закукарекаешь, певец! Квит, выкатив глаза, тряс за грудки Курослепова. Но это был лишь прием. Так брали на колган слабонервных, чтобы сократить допросное время. «Лейтенант!» — окрикнули квиты из коридора. «Арестованный Овечкин хочет сделать заявление!» Квит оправил щеголеватый галстук и совершенно спокойный вышел в соседний кабинет. Он всегда знал, что допрос задержанного и особенно первоначальное следствие — творческий процесс. И кроме пещер ужаса и скрежета зубовного, в нем встречаются и приятные неожиданности, вроде встречного признания. Овечкин, изрядно помятый помощниками Квита, выдавил: «Я буду говорить». «Слушаю вас, Сергей Михайлович». «Вчера ночью, вблизи лагеря, я видел незнакомого человека. Он был одет в широкую черную одежду. Сверху обычная темная куртка. Я хорошо разглядел его. Он был похож на енота. Такой горбатый, с настороженным торчащим носом. Он словно что-то вынюхивал вокруг лагеря. Когда я окликнул его, он, не оборачиваясь, скрылся в лесу. Мне показалось, что я видел монаха. Это он мог повесить на дерево амулет и закопать волосы. Будимир умолк, по его лицу катился пот, он поблек и осунулся. В кабинете стрекотала кинокамера. Весь допрос записывали на кинопленку, чтобы приобщить к материалам дела. «Почему вы решили, что это был монах?» «Ну, борода, юбка бабья. И вообще у меня на них нюх». «У вас тоже борода. И одеты вы не совсем обычно. Но это еще не повод. Но я понял вас. Вы утверждаете, что против вас строят козни ваши конкуренты. Хорошо, попробуем разобраться. Увести задержанного!» — приказал Квит и вышел перекурить.